Дела в СНГ. Во второй половине сентября в центре внимания Владимира Путина оказались дела СНГ. Он вел переговоры с президентами Украины, Молдавии и Армении. Но наиболее важными для России считались переговоры в столице Казахстана. На встрече в Астане был подписан договор об образовании ЕАЭС, или Евразиатского экономического сообщества. Образцом для этого нового объединения был, несомненно, Европейский Союз. В ЕАЭС вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Здесь не предполагалось создавать каких-то центральных органов наподобие Еврокомиссии в Брюсселе, Европейского парламента и тому подобное. У участников ЕАЭС очень большой опыт сотрудничества еще со времен Советского Союза. Они использовали для делового общения русский язык и принимали как нечто естественное лидирующую роль России. Параллельно с работой ЕАЭС в столице Киргизии Бишкеке был проведен и саммит государств СНГ, подписавших договор о коллективной безопасности, в котором участвовал и президент Армении. Именно центральная роль России во всех этих объединениях не устраивала Узбекистан и Украину, и президенты этих государств отсутствовали в Астане и Бишкеке. Однако самый большой ущерб от неучастия в общей работе несли не Россия или Казахстан, а сами Узбекистан и Украина. Экономическая и политическая интеграция на постсоветском пространстве – это объективный процесс, и он определяется в первую очередь геополитическими факторами, историей, экономикой и географией. Вопрос об отношениях с Россией оказался главным и для государств Закавказья, но и здесь он решался по-разному. Дружеские и союзнические отношения между Россией и Арменией не подвергались сомнению с первых дней СНГ. Гораздо более трудными оказались отношения между Москвой и Баку. Дружеский визит Владимира Путина в Азербайджан уже в январе 2001 года и его радушная встреча с президентом Гейдаром Алиевым показали, что руководство Азербайджана начинает пересматривать свое представление о Турции и НАТО как о своих главных экономических и политических партнерах. Почти миллион граждан Азербайджана работали в России, главным образом в торговле. И этот фактор не только экономической, но и социальной жизни наших государств никто не мог игнорировать. Россия подписала с Азербайджаном договор о разделе Каспийского моря и ряд других соглашений. Еще за два месяца до визита Владимира Путина в Баку власти Азербайджана передали российским правоохранительным органам четырех чеченских боевиков, обвиняемых в организации взрыва дома в Дагестане. Это был важный шаг, который означал конец политики нейтралитета, а порой и потакание сепаратистам, элементы которой можно было видеть в Азербайджане. Не без основания предполагалось, что некоторые из тайных троп шли из Чечни через горы Дагестана в Азербайджан и еще дальше в Афганистан. Можно было надеяться, что весной и летом 2001 года эти тропы будут перекрыты более эффективно. Иная ситуация сложилась в Грузии, где в Панкисском ущелье нашли приют и убежище не только несколько тысяч чеченских беженцев, но и отдельные отряды боевиков. И по другим направлениям руководство Грузии продолжало в 2000 году проводить политический курс на изоляцию от России. Поэтому введение для граждан этой страны визового режима при въезде в Россию и выезде из нее оказалось неизбежным. О возможности такого шага Владимир Путин говорил еще осенью 99 года, когда он занимал пост премьера. Конечно, это было болезненное для престижа и экономики Грузии решение. По приблизительным оценкам, не менее 600 тысяч граждан Грузии работали в России, помогая своим семьям на родине. Помогали своим родным в Закавказье и те, кто навсегда переехал в Россию, приняв российское гражданство. В данном случае можно говорить и о давлении со стороны России, которая в прошлом не всегда отстаивала в странах СНГ свои национальные интересы. Именно поэтому все обратили внимание на встречу Владимира Путина с представителями русских общин, которую он провел еще в начале октября в Казахстане. Это было первое проявление внимания к русскому и русскоязычному населению в Казахстане со стороны высшего должностного лица России почти за 10 лет. Для Бориса Ельцина такой шаг по многим причинам оказался бы невозможным. Уже в январе 2001 года, выступая на совещании руководящего состава МИД России, Владимир Путин назвал заботу о положении русской диаспоры в странах СНГ в числе важнейших задач российской внешней политики. В СНГ имеется много ситуаций, которые негативно отражаются на жизни миллионов простых людей. Их может изменить лишь время, отказ от иллюзий, здравый смысл и правильно понятые национальные интересы. Но Владимир Путин несколько раз говорил, что в появлении таких ситуаций виноваты не простые люди, а политики. И эти политики смогут ускорить решение самых болезненных проблем СНГ.